18 сентября 1943 года. Мой любимый Томик, вот мы увиделись. Это свидание как бы прорыв в иной мир. Когда прошло, то не знаешь, было оно или нет. Главного я не спросил и не сказал, но это очевидно и невозможно при таких условиях. После визита был общий сбор. Услали Астафьева и забрали Горнштейна, но отпустили по ходатайству отца Андрея. Я все под впечатлением того, как мой Томик готовился к визиту. Волновался. Жду с нетерпением письма, чтобы узнать, какое впечатление произвело свидание. Первые два дня мне стало еще тяжелее мое заключение. Как-то реальнее переживалась нелепость нашей разлуки с человеческой стороны. А теперь, пожалуй, свидание служит на пользу. Оно прервало счет дней с февраля. Начался новый счет с сознанием, что он, вероятно, будет кратче. Я не сумел понять твоего душевного состояния. Письма больше мне давали, чем свидания. Очевидно, потому что сама обстановка его в данный момент создала особое душевное состояние, закрывшее основное. На следующий день я получил твою чудную посылку. Мы пировали и молились перед едой за тебя. Меня смутил огромный кусок масла мыслью о том, что знают ли мои птицы такие богатства. Для меня сейчас самое главное – это ваше благополучие. Очень прошу побольше из пожертвованных для меня продуктов оставлять себе. В день твоего приезда ходили слухи о двух отправках. Все опять заглохло, и началась обычная жизнь. Я сижу в алтаре нашей церкви с большим столом, за которым всегда занимаюсь и который служит жертвенником. Сейчас будет урок русского языка. Теперь часы русского и французского чередуются через день. 19 сентября 1943 года. Распоряжение владыки относительно отца Андрея внесло новую, чуждую нам струю. У нас доселе была одна духовная семья, одно общее дело служения, которое главным образом объединялось вокруг личности отца Андрея, который пользуется всеобщим уважением и авторитетом. Вопросы юрисдикции нашей общины чужды. Есть общее испытание, общее утешение в церкви, в которой по воле Божьей соединились священники разных юрисдикций. Почему так торопиться разрушать наше литургическое общение на основании сплетен и моральных недостатков священника, который лишен возможности открыть рот в свое оправдание? Если даже предположить, что обвинения справедливы, почему не судить человека по выходе из тюрьмы, когда он сможет предстать на суд, не говоря уж о том, что судят его инстанции, которым он канонически не подчинен? Даже в ветхозаветном законе давалась большая свобода обвиняемому. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Очевидно, эта поспешность кар против отца Андрея объясняется тем удобством, что он лишен свободы рассеять ту грязь, которой его опутывают люди, находящиеся на свободе. Но зачем же нас, арестантов, впутывать в это дело и смущать наш мир и препятствовать той работе, которую мы ведем? Ответ только один напрашивается. Необходимость к преследованиям от гражданской власти присоединить преследование церковное, чтобы доказать этим, что с этим преступником церковные власти не имеют ничего общего. Вместо моральной поддержки и утешения священнослужителю, несущему тяжелые испытания, еще вдогонку бросают камень. Если бы даже обвинения верны, почему не оставить человека в покое, пока он в тюрьме? Другое дело, если бы он был на свободе и занимал высокий пост, и таким образом являлся бы соблазном для церковного общества. А здесь, в тюрьме, какое кому дело до его канонических преступлений? Его никто здесь не знает по его прошлому, знают по-настоящему, любят и уважают. Получается, дешево и сердито. На подсудимого завязанным ртом наваливают, что на душу придет, и этим пользуются для доказания своей белизны, не заботясь, какие последствия из этого получатся для находящегося в тюрьме человека. Поведение церковных судей отца Андрея вполне нормальное для их нравственного уровня. Это трусливые подхалимы. Но что причиняет нам большую боль, так это то, что по линии этих пастырей нам указывает идти любимый нами архипастырь. Если бы можно было его разлюбить, то вся эта история произвела бы меньше впечатления. Моя любовь к нему не позволяет мне молчать. Я за это время подружился с отцом Андреем исповедуюсь у него, почти каждый день вместе участвуем в божественной трапезе. Радуемся, печалимся. Я познакомился из рассказов с его семьей, он с моей. Мы единодушно собираем несчастных, измученных людей вокруг святой чаши. 20 сентября. Дорогой Томик, вторую страницу этого письма покажи владыке и митрополиту, в том случае, если я правильно понял, что он запретил мне литургическое общение с отцом Андреем. Если ему покажется, что я слишком большое значение придаю этому факту, то объясни, что в нашей маленькой жизни здесь центральным моментом является наше литургическое общение, а нарушать это единство есть факт для нас немаловажный. А кроме того, мы не желаем принимать ни малейшего участия в гнусной травле нашего товарища по заключению и собрата во Христе. Гнусность этой травли нисколько не уменьшится, если окажется даже, что обвинения справедливы. Но они ведь ложны. Вся гнусность в том, что эта травля не своевременна. Лежачего не бьют. Будь мужественным, мой родной Томик. В один прекрасный день все это испытание окажется в прошлом. Будет закаленность, умение терпеть, смелость к жизни. Мне кажется, что мы были немного робкими по отношению к жизни. Расскажи Латкину, что иконку, которую я послал ей, здесь очень многие носят. Ее раздавали католические батюшки. Я ее носил на рясе, а теперь вместо меня будет носить Латкин, чтобы чаще вспоминала собаку. Благословляю тебя и деток. Христос с вами. Крепко-крепко целую Томика и птичек. Собака. Письмо владыке Евлогию. 18 сентября 1943 года. Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка, большое вам спасибо за подрясник. Спасибо за ваше доброе отношение к Тамаре и ко мне, что является большим утешением в нашем испытании. Благодарю Бога за его великую милость ко всем нам. Мы с большой радостью узнали о созыве собора и избрании патриарха. Имеет ли это событие какое-либо отражение в нашей заграничной церковной жизни? Нам стало известно, что русская церковь предлагает заграничному духовенству и мирянам соединиться с нею, причем отсрочка нашего решения в ожидании наступления более благоприятного времени приведет к отказу со стороны русской церкви нас принять. Диктуется это решение невозможностью при будущих нормальных условиях произвести отбор духовенства по признаку искреннего отношения к русской церкви, а не оппортунистическому. Мне чрезвычайно интересно было бы узнать ваше, владыка, соображение по этому вопросу. Как жаль, что нельзя сесть на метро и приехать к вам. Спасибо, владыка, что вы, несмотря на нездоровье, приехали в нашу церковь на Покров. Слава Богу, наши церковные дела, как я слыхал, идут хорошо, и все довольны отцом Стефаном. Здесь у нас тоже маленькая церковка. Позавчера было присоединение одного русского из протестантов. Объединяющим началом является отец Андрей, который пользуется в лагере уважением как русских, так и французов. За несколько месяцев совместной жизни я хорошо его узнал и очень его ценю как человека, заслуживающего доверия. Была группа греков, человек в 20, служили службу для них частью по-французски, частью по-гречески. Их, к счастью, освободили. Свободное время стараюсь посвятить изучению Священного Писания. Через месяц надеюсь закончить чтение курса по Евангелию. Мои слушатели – Федор Тимофеевич и Юра Скопцов. День проходит очень быстро. Последнее время – сидение стало как-то тяготить больше, чем раньше, ведь уже 7 месяцев, как мы за проволокой. Вот, владыка, приблизительное описание нашей церкви. Церковь у нас большая, в ней может уместиться человек 100. Она была только однажды полна, когда мы служили литургию на французском языке, 14 июля. Вообще же посещают ее ежедневно 7-8 человек из 20 русских. Еще раз прошу ваших молитв, дорогой владыка, и вашего благословения. Дай вам Господь сил и здоровья. Любящий вас священник Димитрий. 1 октября 1943 года. Мой любимый Томик. Я снова вошел в лагерную колею, которая была поколеблена свиданием. Ты не должен судить о моем состоянии по впечатлениям во время свидания. Оно возбудоражило. Вообще-то есть постоянная тяжесть из-за разлуки, но нет смятенности. Очень мало нервности. Жизнь размеренная. Если бы она продолжалась очень долго, в тех же условиях, как сейчас, нет оснований бояться, что эта жизнь может принести вред. Самое главное – это почти ежедневное причащение святых тайн, постоянные богословские занятия. К мелким трудностям жизни в одной комнате с людьми я привык. Все дело в тебе. Твоя жизнь сложнее. Ты представляешь себе мою жизнь как главное испытание, а в действительности же я за проволокой огражден от всех тягот жизни и опасностей, которые вокруг тебя. На тебе главная задача – не сдаться. Я усердно молюсь за моих птичек. Унывать нет оснований, ведь больше половины испытаний пройдено. Вопрос нескольких месяцев, которые с каждым днем сокращаются. 2 октября. Что касается меня, то мне кажется, что я выйду из лагеря в лучшей форме, чем был до него, потому что последние месяцы были мне не по силам. Атмосфера, в которой протекала работа, была слишком напряженна. Поэтому по выходе я смогу быть для тебя лучшей поддержкой в жизни. В прошлом письме забыл упомянуть об отце Андрее, что наша церковь в большом дуртуаре устроена и спасена благодаря ему. У нас пытались ее отобрать. Пиши про церковные новости. Есть ли общение с отцом Сергием Ляде? Примечание. Отец Сергий Ляде – это епископ Серафим Ляде. Отца Дмитрия беспокоят смутные слухи о возможном соединении митрополита Евлогия с правыми карловацкими церковными деятелями, которые придерживались пронацистских настроений. В прошлое воскресенье наш церковный хор выступил на лагерном концерте. Пели, во-первых, «Архиерейская достойна», во-вторых, «Со святыми упокой», в-третьих, «Святый Божий» и «Кресту твоему поклоняемся», ну и в-четвертых, «Ангел вопияша». Говорят, публике понравилось. Камертон очень пригодился. Я по воскресеньям не служу более ранних литургий из-за темноты. Теперь служу каждое третье воскресенье и 2 раза на неделе. Дорогой мой Томик, пиши мне более подробные письма о вашей жизни, чтобы я представлял во всех деталях. Начинай писать заранее, как дневник. У нас атмосфера скорее бодрая. Шутим, рассказываем анекдоты. К нам приходят знакомые русские. Читаем газеты, делимся слухами. Продолжаем занятия по Новому Завету, устраиваем спевки, обучаем псаломщиков. Все время думаю о моих птичках. Мечтаю, как будем устраивать нашу жизнь, чтобы Томкину было веселее. Думаю, что уже сам факт необщежительной жизни поможет против ненужной нервной нагрузки. Целую тебя крепко, мой очень любимый Томик. Христос с тобой и детками. Скажи Латкину, что все время думаю о нем и молюсь. Будь бодрым и радостным. Все скоро пройдет. Будем вместе. Твой собака. 7-8 ноября, канун именин. Мой очень любимый Томик, давно ты ничего не имел от собаки. Получил твое письмо, церковную и вещевую посылку. Как вы живете, мои птички? Для меня утешение, что вы в тепле. Сегодня и мы затопили печку. Не знаю, как будет с топливом, во всяком случае не будет сырости. Томик, долгота сидений начинает тяготить сильнее, чем раньше, но в уныние я не впадаю, стараюсь заниматься. Повидай, пожалуйста, владыку через несколько дней. Перепиши и дай ему мое письмо. Спроси его, имеет ли он сведения о том, каково суждение о нас русской церковной власти. Спокойной ночи, мои птички. Завтра допишу, помолюсь о вас, я в церкви. Благословлю вас за престольным крестом и лягу, пока не потушили свет, а тушат-то в 10 часов. Мой любимый Томик. Завтра мои именины, буду молитвенно с вами и с друзьями, с которыми ты будешь, наверное, объединяться. Федор Тимофеевич просит жену прислать ему варежки. Мы с ним большие друзья, он очень достойный. Жду от Томика завтра-послезавтра посылку имениннику. Психологически готовлюсь на зимовку и стараюсь не поддаваться мечтам выйти до весны. Томик, время скоро пройдет. Только бы морально победить. А это мы сделаем с Божьей помощью. Томзик, Вот выборки, которые я сделал, чтобы ты прочел. Из послания Иакова. «Всякий раз, когда впадете в различные искушения, сочтите это для себя великой радостью, братья мои, зная, что испытание вашей веры произведет терпение». Апостол Павел. Послание Иакову. Но хочешь ли узнать у пустой человек, что вера без дел недействительна? Авраам, отец наш, не делами ли был оправдан, возложив Исаака, сына своего, на жертвенник? Апостол Павел, послание к римлянам, глава 8, стих 18. «Я полагаю, что страдания нынешнего века несравнимы с той славою, которая предстоит открыться в нас». Апостол Павел, первое послание к коринфянам, глава 10, стих 13. «Искушение вас постигло не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит, чтобы вы были искушены сверх сил, но в самом искушении даст и выход так, чтобы вы могли вынести». Апостол Павел, второе послание к коринфянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всяческого утешения, утешающий нас во всей нашей скорби, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих, потому что как умножаются страдания Христовы в нас, так умножится Христом и утешение наше». Апостол Павел, второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 17. «Временная легкая скорбь производит для нас в безмерном преизбытке вечное богатство славы». Апостол Павел, второе послание к Коринфянам. «Извещаем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, о том, что среди великого испытания скорбью избыток их радости и глубокая их нищета обильно выразились в богатстве их щедрости». Апостол Павел, послание к Ефесянам, глава 6, стих 8. «Каждый, если что сотворит доброе, то и получит обратное от Господа, будь то раб, будь то свободный». Апостол Павел, послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. «Вам было даровано ради Христа не только в Него веровать, но и ради Него страдать». Послание Колоссянам, глава 4, стих 2. «В молитве будьте постоянны, бодрствуя в ней с благодарением». Послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 16 по 19. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, всегда благодарите, ибо это есть воля Божья во Христе Иисусе о вас. Духа не угашайте». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты был призван и для которой ты исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих с 3 по 7. «Страдай вместе со мной, как добрый воин Христа Иисуса. Никакой воин не связывает себя житейскими делами с целью угодить тому, кто призвал его в войско. Если же кто и подвязается, то не получает венца, если незаконно подвязается. Трудящемуся земледельцу должно первому вкушать от плодов, разумея, что я говорю, ибо даст Господь тебе понимание во всем». Второе послание Тимофея, глава 3, стих 12. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Послание к евреям, глава 2, стих с 4 по 12. «Вы еще не до крови сопротивлялись, подвязаясь против греха, и забыли то увещание, которое обращено к вам, как к сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не изнемогай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, и бьет Он каждого сына, которого Он принимает. Терпите для вашего исправления, как сынами поступает с нами Бог. Ибо где тот сын, которого не наказывает Отец? Если же вы остаетесь без наказания, которое общее всем, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы имели плотских наших отцов, которые нас наказывали, и мы их уважали, не гораздо ли более будем мы подчиняться отцу духов, чтобы жить? Ибо те для немногих дней наказывали нас по своему усмотрению, он же для нашей пользы, чтобы нам иметь участие в его святости. Всякое же наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но впоследствии оно приносит мирный плод праведности тем, которые через него были научены. Поэтому укрепите опустившиеся руки и расслабленные колени. Послание к евреям, глава 13, стих 2. Гостеприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям, глава 13, стих 14. Мы не имеем постоянного града, но ищем будущего. Из всех псалмов я выбрал псалмы 18, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 38, 41, 44, 45, 56, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 83, 90, 95, 120, 138, 146, 148. Я их читаю как мое молитвенное правило, главным образом во время апеля. Стараюсь представить себе, как вы живете, как копошатся по дому детки, как вы с Женей хозяйничаете. Примечание. Женя — это Евгения Патцер, временно переселилась к Тамаре в дом под Парижем. Очень радуюсь, что обстановка жизни не парижская, нервная. Мрачные мысли гони молитвой Иисусовой. Часто причащайся святых тайн. Думай о будущей энергичной и деятельной жизни и работе для церкви. Настоящее испытание пролетит как сон. У меня новое занятие. Игра в шахматы замечательно помогает вырваться из обстановки. Томкин. Я очень близко чувствую моих собачек. Ладик, мой любимый, я жду от тебя письма. Скорее научись писать. Я очень надеюсь скоро быть с вами. Усердно молюсь за вас. Спасибо, что вы с Томкиным молитесь за меня. Наверное, вашими молитвами Бог мне помогает в лагере. На этой бумаге я ничего не могу нарисовать как следует. Храни вас Господь, мои любимые птички, ваша собака. Далее в письме рисунок и подпись. Это дом, в котором мы живем. Наше окно посредине. Прошу прислать мне ваши фото. Хочу иметь понятие о современном виде Павкина. 20 ноября 1943 года. Мой дорогой маленький Томик, устраиваем новую церковь, так как нашу отобрали под жилое помещение. Новое – в деревянном отдельном бараке на плацу, где служат католики. Перегородкой отделена часть барака. Церковь получилась вроде кламарской, побольше размером, светлое дерево. Завтра в воскресенье будем в первый раз там служить. С улицы, если встать около памятника, можно при открытых дверях хорошо услышать пение. Меня беспокоит указ о регистрации латвийских подданных. Как твои дела в этой связи? Конечно, надо ждать последнего срока. Нельзя ли сделаться беженцем из России? Сегодня полтора часа стояли на холоде. Моя одежда вполне достаточна, но мерзнут ноги, несмотря на две пары шерстяных носков. Единственный способ – топтаться на месте. В комнате мы протапливаем один раз в день, готовя ужин. Целый день очень холодно. Я много времени провожу на постели, окутав ноги. Ложусь окончательно около 9 часов. В 10 тушит. С нетерпением жду твоего письма вообще и в частности по поводу церковных дел. Если владыка ответил, что не имеет сведений о церковном положении, то очень прошу съездить к нему снова, так как сведения у него теперь должны быть. Мой любимый Томик, не унываешь ли ты? Скоро все будет позади, и много большего и интересного впереди. Мои письма жги. Спокойной ночи, мой нежно любимый Томик. Христос с тобой и с детками. Поцелуй Женю, Таню и всех наших. До завтра. Воскресенье. Служили в новой церкви, она гораздо лучше прежней. Вместо кроватей – иконостас из таких же светлых досок, как стены. Хорошо уединяться, меньше мерзнут ноги, пол деревянный. Спасибо, Томик, за икону. Это лучшее, которую я когда бы то ни было имел. Она висит над кроватью. Когда служу, ставлю на престол. В составе наших русских нет перемен. Я писал, что уехал Мичели, да освободили Алексеева. Вскоре, впрочем, будет департ. С каждым разом надежда остаться возрастает, но все же неуютно. Как Бог даст. Храни тебя, Господь, и моих птичек. Пришлите ваше фото. Нежно целую вас. Собака. 13 декабря 1943 года. Мой нежно любимый Томик, нас неожиданно назначили сегодня к отправке, очевидно, в Германию. Едут Юра, отец Андрей, Анатолий и ряд русских, Клубов, Ждановский, Макаров, Скалозубов, Аникей, Диаконов, Ткаченко, Мезенцев, Гаврилов. У меня полное сознание совершающейся воли Божьей и начала нового церковного послушания. Остается отец Дмитрий, которому прислали антиминс и так далее. Жаль Федор Тимофеевич, который грустит о нашем отъезде. Для меня единственным тяжелым моментом является то, как примет новое испытание мой Томик. Для меня ясно, что расстояние духовное не увеличится. Граница не имеет значения. Все скоро кончится, и мы будем вместе. В Германии я буду в большей безопасности, здесь намечались трудности. К нам начали относиться с подозрением, там мы смешаемся с массой незнакомого народа. Обещай мне, Томик, напрячь все духовные силы, чтобы быть в мире и молитвенной уверенности о Божьем попечении о нас. Часто причащайся святых тайн. Будь все время с людьми, могущими тебя поддержать. Не давай унынию и раздраженности пускать корни и беги скорее на исповедь к ближайшему священнику. Бывай у отца Сергия. Храни свой мир ради того, чтобы дети это трудное время пережили без депрессии, которая может отразиться на всей жизни. Тоже ради меня, чтобы, когда вернусь, мы бы вместе начали радостную, энергичную жизнь. Я вернусь с большим жизненным опытом, вероятно, с новыми духовными силами, но будет усталость от пережитого. Я буду ждать больше поддержки. Верю, что все будет хорошо. Утешь меня своей бодростью. В этом весь залог моего настоящего благополучия, ибо я ко всему готов, кроме вашего страдания и печали. Надеюсь, что вскоре наладится связь. Наверное, дадут написать открытку. Очень целую Таню, Женю, отца Сергия, Хор, Софью Вениаминовну, Котю и всех друзей, Алешу Б. Мой любимый родной Томик, Ладик и Павлик, обнимаю вас и благословляю. Каждый вечер, ложась, целую иконку, которую ты прислала. Глажу фотографии, будто бы вас. Я так близко чувствую ваше присутствие, любовь, заботу. С нами Христос. Все окружающее так неважно по сравнению с Его к нам любовью. Радуйтесь, птицы, скоро увидимся. Ваш бодрый Димский. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.